В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 957-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 19 августа под председательством министра связи и массовых коммуникаций России Игоря Щеголева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам. Комиссия рассмотрела вопрос об отмене моратория на организацию аналогового телевещания в диапазоне 174-230 и 470-790 МГц в период перехода к цифровому телевидению. В самом начале года госкомиссия приостановила работу по оформлению разрешений на организацию аналогового вещания в этих диапазонах. Как говорится в сообщении комиссии, это было сделано для обеспечения разработки частотно-территориальных планов первого и второго мультиплексов цифрового телерадиовещания. На сегодняшний день выделение частот практически завершено. По мере окончания разработки частотно-территориальных планов в регионах ограничения будут сниматься. Члены комиссии также приняли решение о создании на территории Москвы опытных зон цифрового телевидения стандарта DVB-H, который позволяет осуществлять трансляцию телевизионных программ на мобильные устройства. А также рассмотрели вопрос организации опытной зоны системы мобильного мультимедийного вещания в диапазоне 65,8-66,2 МГц. Для этого принято решение использовать систему АВИС. Это отечественная разработка, предназначенная для приема сигналов в движущемся транспорте в городских условиях с плотной застройкой, а также в районах со сложным рельефом местности. Мы, кстати, рассказывали вкратце об этом стандарте в одной из наших программ в конце января текущего года. Коротко напомню, что данный стандарт позволяет передавать более 10 радиопрограмм в каждом канале в обоих УКВ-диапазонах. Предусмотренное сжатие сигнала позволит использовать узкую полосу спектра, передаваемого сигнала, равную 250 кГц, что позволит использовать ныне действующую частотную сетку в переполненном в столицах верхнем УКВ-диапазоне. Имеется множество и других преимуществ, как, например, стабильность сигнала, возможность передачи изображения и многое другое, о чем, повторюсь, мы уже говорили. Возвращаясь к заседанию Госкомиссии по радиочастотам, кратко скажу, что были также рассмотрены вопросы использования частот в диапазоне 2 ГГц для обеспечения мобильного беспроводного доступа в различных регионах России, использование частот в районе 6 и 7 МГц релейными станциями прямой видимости. Также был дополнен перечень устройств малого радиуса действия, которые можно разрабатывать, производить и ввозить из-за границы без получения решений комиссии и разрешения на использование радиочастот. Обо всем этом подробно сообщается на официальном портале Министерства коммуникации и связи Российской Федерации. Российская сетевая коммерческая радиостанция «Русское радио» анонсировала, что она открыла местное вещание на всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Трансляции идут на частоте 92,6 МГц круглосуточно во всех штатах этого арабского государства. В сообщении на сайте станции напрямую ничего не говорится о том, что «Русское радио» планирует транслировать в Эмиратах. Однако, исходя из того, что одновременно станция объявила набор новых сотрудников, а точнее диджеев и редакторов новостей со знанием не только русского, но и английского и арабского языков, можно сделать вывод, что именно планируется в организации местного вещания. То есть все, как и в российских регионах. Местные новости, погода, пробки на дорогах. Ничего нового в концепции. Лишь местное наполнение. Надо сказать, что местные коммерческие станции давно окучивали местный эфир стран Содружества и Прибалтики. Но впервые местный российский вещатель берется за освоение FM-сети в таком удалении от России. В последнее время мы чаще говорим о трудностях коротковолновых вещателей. Сегодня совсем другого рода история из Вануату. На всякий случай скажу, что Вануату – островное тихоокеанское государство в Меланезии. Местное время отличается от всемирного координированного на плюс 11 часов. Итак, в начале июля пришло сообщение о завершении установки двух 10-киловаттных коротковолновых передатчиков для радио Вануату. Тогда же началось их тестирование. Частоты, которые станции намерены использовать – 3945, 5050 и 7260 кГц. Первая для ночного вещания по местному времени, а вторая и третья, соответственно, для дневного, причем 7260 должна использоваться для дневного вещания летом. А учитывая географическое расположение государства в южном полушарии, то ее использование будет возможно не раньше ноября месяца. Кстати, станция регистрировала частоту 5050 кГц уже неоднократно, но сообщение о приеме на этой частоте пока не приходило. Прием же на частоте 3945 кГц уже был зафиксирован радиолюбителями. Одно такое сообщение приводится в бюллетене DX Listen Digest. Станцию принимали во Флориде, США, в районе с 8.30 до 10.00 по всемирному времени. Отмечается, что в пиковые моменты приема сигнала его качество доходило в общей оценке до 4 баллов по шкале Синпа, что, как отмечает наблюдатель Роберт Уилкнер, наилучший прием станции по сравнению с прошлыми годами. Если государственное вещание Вануату улучшает свой сигнал на коротких волнах, то одна коммерческая радиостанция в этой стране вышла в интернет-эфир. Как говорится в сообщении Дэйва Кернига в Media Network Weblog, она стала первой радиостанцией Вануату, которая открыла онлайн-вещание во всемирной паутине. Это коммерческая радиостанция из Портвилла, Capital FM 107. Прямое потоковое вещание можно слушать на сайте станции по адресу www.fm107vanuatu.com. Относительно низкая скорость потока объясняется необходимостью обеспечить возможность жителям Вануату слушать станцию через интернет, который в большинстве своем в этой стране низкоскоростной, согласно утверждению, опубликованному на сайте станции. Сам сайт Capital FM 107 на английском языке, но большая его часть находится на реконструкции, поэтому там пока не слишком много информации. Аудиопоток доступен 24 часа в сутки, отмечены программы на английском и паре местных языков. Ведущие часто переключаются с языка на язык, делая лишь небольшую паузу. Программы на французском языке, одном из официальных языков Вануату, обнаружено не было. По сигналам точного времени, передаваемым станцией, удалось определить, что интернет-трансляция идет с задержкой на 5 минут, говорится в сообщении. Должен сказать, что по моим наблюдениям задержка составляет не более 30-40 секунд, а слова на французском языке мне все-таки услышать удалось, правда, кусочек был не более 1 минуты. Блог Shortwave Central публикует анонс очередной ежегодной программы радио острова Святой Елены на коротких волнах. В этот раз Radio St. Helena Day запланирован на субботу, 14 ноября. Частота этого мероприятия в эфире не меняется никогда – 11 092,5 кГц. А расписание трансляции в этом году такое. Время, как обычно, всемирное координированное. С 20 до 21 часа в направлении Индии и Юго-Восточной Азии. С 21 до 22 в направлении Японии и Азии. С 22 до 23.30 в направлении Европы и с 23.30 до часу ночи в направлении Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Радио острова Святой Елены также объявило о том, что за рапорты на трансляцию этого года будут высылаться QSL-карточки нового дизайна, разработку которых проспонсировал японский коротковолновый клуб. Чтобы получить карточку за соответствующий правильно составленный рапорт, необходимо отправить его в письменном виде, приложив к рапорту компенсацию почтовых расходов. Рапорты, отправленные по электронной почте, подтверждаться не будут. Приложенные к рапорту аудиозаписи также возвращены не будут. Радиолюбители из Европы просят прикладывать банкноту в 5 евро, а из других регионов не менее 3 долларовых банкнот для компенсации почтовых расходов. Почтовый адрес такой: Radio St. Helena, PO Box 93, Джеймстаун, Сент-Хелина, индекс STHL1ZZ, South Atlantic Ocean. А дальше обязательная приписка в две строчки via email и via United Kingdom and Ascension. Специальный электронный адрес для писем в прямом эфире будет объявлен в октябре. И в заключение любопытное сообщение, которое публикует информационное агентство ОНР.ру. Болгарская комиссия по рассекречиванию документов и обнародованию имен граждан Болгарии, сотрудничавших с Комитетом государственной безопасности и разведслужбами Болгарской народной армии, есть, оказывается, такая, опубликовала список журналистов болгарских электронных средств массовой информации, в прошлом сотрудничавших с тайной полицией. В список попали 102 журналиста, в том числе ряд известных журналистов частных и государственных компаний. Есть среди них и ныне действующие сотрудники Болгарского национального радио. Комитет государственной безопасности Болгарии выполнял стандартные для подобных организаций функции внешней разведки, контрразведки, внутренней безопасности и идеологической работы с разными слоями населения. Как отмечает «Эхо Москвы», в соответствии с болгарскими законами, наличие агентурного прошлого у того или иного человека не грозит ему никакими последствиями. А вот зачем же тогда составляют и публикуют подобные списки, не совсем понятно. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».